Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Жду ли я? Наверное, конечно. Отчего же в сердце холодок, боязни и грусти бесконечной? Отчего желанный тот ответ не дает душе моей отраду? Боже мой, ведь жизни лучше нет для меня, чем быть с тобою рядом. Жду ли я тебя с путей, дорог, чтоб скорей узреть тот лик желанный? Ты прости меня, мой добрый Бог, но вопрос застал меня нежданно. Жду ли я? Я знаю, ты придешь. Мне ли можно в этом сомневаться? Только совесть шепчет, ты не ждешь, не желая в этом признаваться. Жду ли я тебя, как ждут родных? Искренне, желанно, с нетерпением, дни считая даже каждый миг, чтоб скорее приблизить то мгновение. Жду ли я тебя, мой добрый Бог, ожиданием встречи обгоняя, поджидая у путей дорог, ни на миг один не уставая? Жду ли я тебя, как ждут друзей, день разлуки годом измеряя, сохраняя им в душе своей лучших чувств негаснущее пламя? Жду ли я, чтоб видели вокруг радостное это ожидание, чтоб со мной вместе даже друг загорелся пламенным желанием, чтобы радость эта разлилась на дела мои и нахождения, чтоб она в глазах моих жила, всем сказав о правде и спасении? Нет, не так сознание твердит, и больнее от этого, и горше. Кто же вдруг кого-то полюбив, с ним скорее встретиться не хочет? Кто же это, искренне любя, вдруг забудет о его приходе? Значит, не любила я тебя, представляла это себе вроде. Разве жду прихода твоего, что другая участь так ужасна? Боже мой, мне больно от того, совесть меня мучает не напрасно. Боже мой, мне больно от того, что тебе во много раз больнее. Взявши тяжесть всех моих грехов, что за это от меня имеешь? И теперь, когда вот так, врасплох, вдруг вопрос застал меня нежданно, я хочу стоять у тех дорог, чтоб с тобой встречаться постоянно. Аминь.